Мирен Трикс, 1998. Дьявол способен быть смирным по утрам, но ночью он берет свое. Маргарет С. Фостер, вежливая и приятная женщина, пригласила нас в дом, чтобы избежать ноябрьской прохлады. Она провела нас в гостиную и предложила присесть, но мы отказались, не желая терять времени. Интерьер дома прекрасно подходил для этого района. Стены, оклеенные обоями с цветами, розовый бархатный диван, лепнина на потолках, паркетный пол. Она извинилась, что дети уже легли спать и не могут спуститься поздороваться. Мне было неспокойно. Очень. Я чувствовала странную пустоту в груди при мысли о причине визита. В какой-то момент она с тревогой посмотрела на нас, и профессор, видя мою нерешительность, спросил. «Вы ведь знаете, что ваш муж арестован?» «Прошу прощения». «Вы еще не знаете?» — удивился профессор. «Ваш муж. Он арестован за попытку похищения 7-летней девочки». Повисла напряженная тишина. «Говорят мы рабы своих слов, и хозяева своего молчания». Но это был прекрасный пример обратного. В этой тишине были сожаления и грусть. «А разве полиция не приходила поговорить с вами? Почему вы ничего не знаете?» — спросила я, несколько растерявшись. Профессор взмахнул рукой, и я поняла, что он имеет в виду. Я почувствовала ее беспокойство и поняла, что что-то не так. Казалось, она вот-вот разлетится на осколки, и нам оставалось только смотреть, нажимая на трещину. «Я звонила мужу весь день, но он не отвечал. Мне ничего не говорили». «Прошу прощения. Вы хотите сказать, никто не сообщил вам, что ваш муж находится под стражей?» — настаивал профессор. Она покачала головой и начала плакать. Это не укладывалось в голове. Я попыталась обменяться взглядом с профессором, но он упорно смотрел на расстроенную женщину. «Но вам не о чем беспокоиться. Я уверена, это ошибка», — вмешалась я. Сама не зная почему, я чувствовала необходимость успокоить ее. «Я уверена, все прояснится, и его освободят. Ваш муж не похож на педофила, мы пришли, чтобы доказать это. Мы пришли, чтобы вы рассказали нам историю его обвинений». Женщина кивнула, сглотнув, и ее взгляд был потерян, словно она открывала сундук с секретами. При виде этого мой собственный сундук пропитался болью. «Мы знаем, его арестовали в 18 лет за отношения с несовершеннолетней, которой тогда было 17», — продолжала я. «И мы предполагаем, что именно вы были той самой несовершеннолетней и в то время с ним встречались. Мы знаем, иногда закон немного несправедлив, и если у девушки суровые родители, могут случиться большие неприятности». «Я всегда говорила ему, что нам надо остановиться, что это неправильно, что Бог все видит, и это неправильно. Но он настаивал», — наконец сказала Маргарет. Мы молчали, побуждая ее продолжать. В пелене слез, застилающей ее глаза, отражалась многолетняя печаль. «Все началось так. Мы начали встречаться еще детьми. Нам было 13 и 14. Хотя он всегда был не по годам развит. Он делал взрослые вещи, назовем это так. Курил, пил. Мне это нравилось. Я хвасталась им перед друзьями, понимаете?» Женщина посмотрела на нас, но потом вернулась к своим воспоминаниям. «Мы очень рано начали заниматься сексом. И мои родители застали нас в первый же раз и накинулись с криками и кулаками. Они выгнали его из дома, и какое-то время нам было запрещено видеться. Но это не могло остановить двух подростков с бушующими гормонами. И мы начали заниматься этим тайком. Моим родителям Джеймс никогда не нравился. Они говорили, он ведет себя странно и похож на бабника. Но мне это нравилось. Он смотрел на меня с таким желанием, что я чувствовала себя по-настоящему живой. Я кивнула в знак поддержки, и она продолжила. Однажды, когда мне было 16, он попросил меня побрить лобок. Я думала, это дерзко, и это пустяк, по сравнению с тем, что мы уже делали. Но в конце концов эта идея превратилась в требование. Дошло до того, что он отказался спать со мной, если я этого не сделаю. Он считал грубым и оскорбительным, что я не хочу брить свои интимные места. Я согласилась. Я была влюблена. Подумаешь, какая это блажь. Когда ему исполнилось 18, мы продолжали тайком видеться. И в один из таких дней родители застукали нас, а мне все еще было 17. Отец подал жалобу. Получил запретительный судебный приказ на несколько месяцев. И его заставили посещать лекции, где рассказывалось, почему поступать так плохо. То есть его преступление действительно заключалось в отношениях с вами по обоюдному согласию? Да, все так. Уверена, в этом случае вашего мужа освободят. Не беспокойтесь. Наверняка никакого похищения не было, и он просто хотел помочь потерявшемуся ребенку и отвезти его в полицейский участок. «Где работает ваш муж?» — спросил профессор. «В Блокбастере. Это сеть видеомагазинов. Он работает в 2 минутах отсюда». «И вас не обеспокоило его отсутствие? Он ведь со вчерашнего вечера под арестом». Опередил мой вопрос профессор. «Вот почему я вам это рассказываю. Чтобы вы знали это и включили в заявление». Она поднесла руки к лицу, а затем перевела взгляд на потолок, будто могла видеть, что происходит в комнате наверху. «Не знаю, как я объясню это детям». Маргарет, очевидно, подумала, что мы полицейские.